Глава 3. Машина номер МБ-5693. Не знаю, не помню, не представляю себе, как досидела я 3 мая в школе до конца последнего урока. Я не слышала, о чем говорят в классе. И Тате пришлось несколько раз ткнуть меня в бок и щипнуть за локоть, прежде чем я услышала, что меня вызывает учительница географии. «Что с вами, Крупицына? Вы словно отсутствуете, где витают ваши мысли». «Она еще после праздника не в себе», — сказал с места Ромка. «Каштан, я вас не спрашиваю», — остановила его учительница. «Вы не здоровы, Крупицына?» «Да, голова что-то болит», — соврала я. «Ты правда сегодня, Сима, какая-то странная?» — удивилась Тата. Ребята ждали, что после того, что произошло на вечеринке, я приду сама не своя. И сговорились, должно быть, ни о чем мне не напоминать. Но состояние тревоги, ожидания, в котором я была, мало походило на смущение или сожаление. Ребята не знали, как со мной заговорить, а мне было не до них. Я не спала почти всю ночь. Я строила сотни самых необыкновенных предположений. Для чего я понадобилась этим двум непонятным автомобилистам? Что это за странный вопрос о героине? Почему они выбрали именно меня? Узнали для чего-то мой адрес? Зачем они заставили меня произнести несколько слов по-французски? Я собиралась было рассказать обо всем отцу, но потом раздумала. Конечно, он бы меня никуда не пустил, и первое в моей жизни приключение сразу бы на этом и закончилось. Без четверти 3. Я уже была на улице у своих ворот. Я так переволновалась, что теперь меня страшило только одно. Вдруг все было шуткой, и машина не придет. Я не сводила глаз с того конца улицы, который обращен к мосту. Я ждала машину с минуты на минуту, а ее все не было. — Ты кого это ждешь? Кому назначила? Передо мной стоял Ромка. — Вот уж не кстати. А может быть, сказать ему? Все-таки не так страшно. — А я иду мимо, — сказал Ромка, — и думаю, что это мне в глазах рябит? Смотрю, оказывается, Крупицына стоит. — Ну тебя, Ромка. Думаешь, сострил? Нисколечко меня твои глупости не трогают. — А у Бурмиловой-то кто в амбицию полез? — И вовсе не от того, как ты думаешь. У меня теперь такие дела, что мне обижаться нет времени. — Это какие ж такие дела? — Такие узнаешь после. — Воображаю. Еще немножко, и я бы, вероятно, не утерпела и рассказала. Но тут вдруг совсем не там, где я ждала, а с другого конца улицы из переулка выкатила небольшая черная машина. Я не обратила на нее внимания, все ждала ту зеленую. Сердитый шофер приоткрыл дверцу и высунулся из машины. — Эй, слышь, где тут 17-й номер дома? — Квартиру 4 вам, да? Это за мной. — Дадут адрес, не найдешь, — ворчал шофер. — Бирка-то есть? Я протянула ему бумажку с печатью. Мужик сердитый. Шофер взглянул краешком глаза на бирку и мотнул головой назад. — Садись, кругом, с той стороны. Тут дверца сломана. Я обошла машину. Мне снова сделалось очень страшно. И вдруг счастливая мысль пришла мне в голову. Я успела взглянуть на номер машины. — Ромка! — прошептала я. Если я не вернусь, ну что-нибудь случится. В общем, запомни, Ромка, машина номер МБ-5693. Надо было видеть, как посмотрел на меня Ромка. Я никогда не видела его таким растерянным и сбитым с толку. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, я влезла в машину, шофер дал газ, и мы помчались. Некоторое время мы ехали молча. Потом я решилась обратиться к мрачному водителю. «А куда вы меня сейчас повезете?» «Куда велели, туда прямым сообщением и повезу. Мне долго развозить-то некогда. Мне еще за талонами на бензин ехать. До того и жди, задний баллон спустит. Резины не дают, а гоняют». «А это далеко?» Я робко скосила глаза на угрюмого шофера. «А тебе какая забота? Сел и езжай, далеко ли, близко ли?» Минут пять мы ехали молча. Я уже сбилась с направления и не могла угадать, где мы находимся. Улицы были незнакомые, дома делались все меньше и меньше. Я чувствовала, что мы подъезжаем к окраинам. «Что, для мужика, наверное, сердитого?» Вдруг сам заговорил шофер, поглядывая на меня в зеркало. «Сколько я уж возил таких девчонок! Все набиваются, а в расчете только слезы». «А вы много уже девочек возили?» «Да не соврать, штук 16». «Ну а потом? Потом с ними что было?» «Чего было? Сами не рады, намучились зря. И на том конец». «А обратно? Они, ну эти девочки, то есть они возвратились?» «Нет. Уж раз, видать, негодна, так вертать ее незачем». Мне стало совсем скверно. Я уже бронила себя в душе. Зачем понесла меня нелегкая в это страшное путешествие? Вдруг позади нас раздался пронзительный милицейский свисток, и шофер резко затормозил машину. Он сидел молча, не оглядываясь, с каменным лицом. Подошел милиционер. Вот хороший момент, чтобы кончить все разом. «Товарищ водитель», — сказал милиционер, — «здесь нет левого поворота». «Зачем вы нарушаете?» «Так что, что нет? Я вижу, встречного транспорта не предвидится». «Ваши права», — прервал его милиционер. И шофер мой стал рыться в карманах. «Понаставили вашего брата на нашу голову», — проворчал он. «Права. Я вот спрашиваю, какие у тебя права зря человеку свистеть? У меня того и жди, и так баллон сядет». «Запишу ваш номер», — проговорил милиционер, вынимая книжечку. «МБ-5693!» Сама того не ожидая, крикнула я, что есть силы. Милиционер удивленно взглянул на меня, усмехнулся, обошел машину и записал номер. Мне стало немножко легче. Ладно, пусть и он на всякий случай знает, что за машина увезла меня неизвестно куда.